Глава 9. «Этих повесить!» Юрагор вытер клинок об одежду из фирца, напоминающего освежеванного оленя. Подошел к трясущимся пехотинцам, стоящим на коленях. «Впрочем, я сам с ними разберусь». Он поочередно вонзил мечи в каждого из солдат, и демоны начали сладострастно извиваться, высунувшись из клинков. «Кормить демонов нужно регулярно. Если их долго не кормить, они могут наброситься на хозяина, когда тот совсем этого не ожидает. Это очень-очень неприятно». «Нед, а стоило их убивать?» — робко спросил Арнет. «Может, надо было взять их в лагерь, пусть даже рабами, но они бы жили? Парни совсем молодые, как мы». «Ты смеешь мне указывать, что делать?» Лицо Юрагора стало каменным, а глаза как два колодца, заполненные ледяной водой. «Ты кто такой, чтобы давать мне советы? Или я должен перед тобой отчитываться?» Арнет побледнел, но не отступил, хотя и видел, что рука товарища схватилась за рукоять меча, и он знал, как скор стал Нед на расправу. Достаточно косого взгляда, любого нарушения приказа, чтобы сержант обрушился на супостата и буквально растер его в пыль, морально и физически. Троих разведчиков он избил до полусмерти только за то, что они попытались сказать что-то противоречащее указанию сержанта. Солдата из армии Жастара, который попытался ударить Неда в трактире, он изувечил, выбил ему глаз. А разведчика, который отказался выполнить его приказ казнить трех из фирцев, зарубил на месте. Раньше разведчики побаивались Неда и обожали его. Теперь боялись и ненавидели. «Нед, ты сильно изменился», — тихо сказал Арнет, глядя в потемневшие, изменившие цвет глаза бывшего товарища. «Ты стал жесток и страшен. Никто тебя не любит». «И ты?» — усмехнулся Юрагор с интересом, глядя на то, как человек перед ним преодолевает страх смерти, чтобы высказать свои мысли. «Глупец! Его мысли были как на ладони. Я держусь на остатках нашей дружбы, но и я уже хочу перевестись в копейщики», — твердо сказал Арнет. «Я не хочу видеть тебя такого. А мне плевать, какого меня ты хочешь видеть». Сквозь зубы процедил Юрагор. «Ты будешь делать то, что я скажу, или умрешь. Можете сразу повеситься. Перевестись я вам не дам. Или вы исполняете то, что я вам говорю, или сдохнете». «Впервые пожалел, что не сбежал вместе с Айдаром», — задумчиво протянул Арнет. «Надо теперь признать, он был прав насчет тебя». «Прав? Как ты смеешь, тварь? Запомни. Если ты хоть слово скажешь обо мне, о том, что ты знаешь, я тебе лично вырежу язык». Юрагор наклонился над Арнетом, приблизив свое лицо, и заглянул в глаза парню. «Смотри, Арнет, пока ты молчишь, ты жив. Понял?» «Чего ж тут не понять?» Лицо Арнета приобрело тусклое, лишенное эмоций выражение. Он повернулся и пошел было прочь к группе разведчиков, издалека наблюдавших за их разговором. Но спохватился и спросил. «Я могу быть свободен, сержант?» Юрагор помолчал и ответил. «Пока да. Приготовились к переходу. Возвращаемся в город». Через 10 минут все 30 человек шли по тропе, внимательно следя за тем, что происходило вокруг. Это было расположение одной из армий Сфира, перемещенных со столичного направления на Эсткар, ставшей оплотом защитников Замара. С двух сторон две армии медленно, но верно сходились к Эсткару, взяв его в клещи. Все прекрасно понимали, генерал Хеверат с его армией — единственный реальный противник, который способен вышибить захватчиков из страны. Столица — это все потом, она сама упадет в руки, как переспелый плод, когда ее некому будет защищать. Месяц прошел с того дня, как Юрагор захватил тело Неда. Что изменилось в жизни бывшего пастуха? Да, в общем-то, ничего. Служба, разведка, отдых. У начальства Нед был на хорошем счету, он вовремя доставлял разведданные. Его подразделение было одним из самых боеспособных, но каким способом добывались сведения, никому не интересно. И то, что у сержанта нет друзей, что его все тихо и явно ненавидят, кому до этого дело? На то и сержант, чтобы его ненавидели подчиненные. Не он первый, не он последний. Да, все заметили, что поведение Неда изменилось. Он как-то сразу отошел от своих друзей не участвовал в беседах и предпочитал проводить время в одиночестве. Даже Жересар, который всегда относился к Неду как к сыну, был с ним холоден и бесстрастен. Особенно после того, как Нед на ужине сломал челюсть бойцу, осмелившемуся взять кружку, принадлежавшую сержанту. Парня пришлось вести к магам-лекарям, чтобы спасти его жизнь. А когда Жересар попробовал поговорить со своим другом Недом по этому поводу, тот был высокомерен и попросту предложил Жересару не лезть не в свое дело. Будь на месте лекаря кто-то попроще, Юрагор мог ответить гораздо хлеще, но лекарь был старым другом Хеверада и мог навредить карьере мага, так что приходилось сдерживаться. В общем, от Неда отшатнулись все, кто был ему близок, и тот наконец-то остался один, что не мешало ему в свободное время заниматься тем, чем он хотел — вспоминать магические заклинания, заниматься боевыми искусствами, ходить в трактир — Юрагор великолепно разбивался в хорошем вине — и покупать молоденьких шлюх. Вокруг Неда возник эдакий пузырь отчужденности, ничуть его не беспокоящий. Он наслаждался жизнью, тем, что дает молодое, здоровое тело, и строил планы на будущее. За этот месяц было еще два покушения на его жизнь, что вносило в существование Юрагора некую перчинку, остроту, живость. Это опять были шатрии, две пары. Два мужчины и мужчина с женщиной. Всех Юрагор убил, а с последними, парочкой, еще и позабавился, убивая их медленно, искусно и мучительно. Увы, ничего нового они дать магу не смогли, не считая удовольствия от расправы. Они ничего не знали, кроме того, что им было позволено знать. Селена. Вот кто знал все, но до нее далеко. Пока далеко. Жаль, конечно, уничтожать шатриев, которые могли бы ему служить, но шатриев можно воспитать, вырастить. А вот тело у него одно. Отпусти их живыми, завтра они повторят свою попытку. Спасало Юрагора его умение читать мысли, дар демона высшего круга. Все, кто приближался к магу на расстоянии 50 шагов, неминуемо рассказывали о себе, в подробностях сообщая, как они намерены убить свою жертву. Кстати, это была еще одна причина, почему Юрагор желал оставаться в уединении. Как услышать убийц в оглушающем хоре мыслей окружающих? Да, спать включенным мыслеслухом было очень утомительно. Только что делать-то? Жизнь-то дороже. Кто мог нанять Шердаун для устранения объекта? Этот человек должен был быть очень богатым и могущественным. Простому жителю королевства Замар не по карману, слуги Шердаун. Юрагор знал, пока объект жив, или пока живы все Шердаун, попытки устранить Неда не прекратятся. «Выступаем завтра. Разведка уточнила местоположение Южной армии. Она находится в 20 ли от нас. Это крупная группировка, 70 тысяч. 40 тысяч отборной тяжелой конницы, лучшие отборные воины. 30 тысяч пехоты, 10 тысяч лучников, 5 тысяч тяжелых латников и 15 тысяч легкой пехоты, пращники, мечники. Армия встала лагерем, видимо, ждет подхода второй, северной армии, чтобы навалиться на нас всем скопом. Северная армия 50 тысяч, конница 20 тысяч, пехота 30 тысяч. Находится в 5 днях от нас. Наша задача. Разбить их по отдельности, пока армии не сошлись. Тогда будет сложнее. Хеверат обвел глазами соратников и сел на место, за свой стол, в глубокое мягкое кресло, украшенное золотым тиснением по черной коже. Вопросы есть? Генерал Жастар. «А зачем вы меня спрашиваете?» — проворчал генерал. «Я тут никто. Вы же теперь командуете армией. Только хочу спросить, откуда такие сведения об армиях противника? Почему вы с такой уверенностью определяете численность армии Сфира?» «У меня отличная разведка, генерал», — кивнул головой Хеверат. «Я ей верю. Сегодня разведгруппа вернулась от Южной армии». «Это тот сержант, Черный?» — спросил командир конников Броган. «Про него такие страсти рассказывают. Говорят, он выкрал офицера прямо из лагеря Северной армии и резал его на куски, пока тот не рассказал все, что требовалось. Несчастный скончался в муках. Его все боятся, как огня. Зверь зверем. Хм, почему-то мне всегда казалось, что Нед слишком мягкий, — пожал плечами Хеверат. Ну что ж, война всех меняет. Главное, его сведениям можно доверять, уверен. Давайте-ка по делу. Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать какого-то сержанта. У нас есть более важные задачи. Итак, полковник Броган, конница готова к походу? Готово. Готовность час. Ждем сигнала. Зайд, Эвер. Готов. Готовность час. Хорошо. Итак, план сражения таков. Смотрите сюда. Полковник подошел к столу и сдернул покрывало с карты. Господа, внимание. Смотрим. Стрелять залпами. Начали. Хеверат скомандовал сигнальщику, и тот начал махать руками, передавая приказ другому сигнальщику, стоявшему на холме. 7000 лучников натянули тетивы, и стрелы, жужжа, взлетели в воздух тучей смертоносных шмелей. Вражеское войско стояло в нескольких сотнях шагов впереди в боевой готовности. Ночью та и другая стороны выдвинулись на широкое поле, ограниченное с правой стороны небольшой рекой, встали в боевые порядки и приготовились к сражению. Переговоров не было. О чем говорить? Противник по численности превосходил армию Замаров в два раза. Даже больше, чем в два раза. Они собрали все силы, что смогли, всех, кто шел на столицу. Утро было солнечным, ярким, свежим. Небо было будто вымыто с мылом и сияло голубизной. В такой денек трудно умирать. А умереть сегодня придется многим, многим тысячам людей. Костяк армии Хеверада составляли корпус и тяжелая кавалерия под командованием полковника Брогана. Из кадровых замарских кавалеристов, наемников и кавалерии дворян, призванных в ополчение, Броган создал мощный кулак в 30000 конников, способный смести все на своем пути. Им предстояло выступить в бой первыми. Пехота Замарской армии была разделена между двумя полковниками. Зайд и Эвер приняли командование над правым и левым крыльями. Корпус остался под командованием Хеверада и стоял в резерве, укрытый за холмом, на котором находился командный пункт командующего. Количество лучников в армии Хеверада увеличилось до 7000. Трофейные луки из фирцев были вручены пехотинцам, которых начали в ускоренном порядке обучать стрельбе. Впрочем, особого умения не требовалось, кроме одного — не послать стрелу в затылок впереди стоящим товарищам. Главное, чтоб стрела ушла в сторону противника, а там она сама найдет себе цель. В тесный строй конников и пехотинцев практически невозможно промахнуться. Стрела найдет свою жертву. Первыми пришли в движение конники из Фира. Закованные в железо могучие кони легко несли не менее могучих всадников, с детства приученных к тяжелому ратному труду. Конный латник не мог быть хилым. Попробуй-ка удержи в руках копье длиной в несколько метров и помаши тяжелой секирой или мечом длиной в рост человека. Ударом такого меча всадник мог пополам развалить легко защищенного пехотинца, ударив с седла и привстав на стременах. Тяжелая броня уберегала от сабель, кинжалов, стрел с резней. И только тяжелые острые болты и стрелы с бронебойными наконечниками могли пробить стальные латы. И то на не очень большом расстоянии. Стрелы просто отскакивали от полированных пластин брони. Эти стальные монстры на огромных конях разгоняли легкую пехоту, как метельщик гоняет упавшую листву своей кривой метлой. И лишь специально обученные тяжелые латники, подобные солдатам корпуса, могли выдержать удар тяжелой конницы. Или такие же конники, соответственно. Конница Замара мало чем отличалась от конницы из Фира. Та же броня, то же вооружение, та же тактика боя. Выстроиться по нескольку сотен конников в ряд и, подгоняя своих лошадей каблуками стальных сапог, понестись на врага, выбирая кончиком стального жала копья жертву, готовую умереть в этот солнечный день. Впрочем, кто когда был готов умереть? В солнечный ли день, или в пасмурный. Хиверат специально задержал конницу, не подав команду к атаке, несмотря на то, что вражеские конные латники уже набирали ход, разгоняясь для удара. Чем выше скорость, тем мощнее удар. Хиверат рисковал, но он знал, что делает. А вот враг не ожидал такого количества стрел, прилетевших от замарцев. Мощные луки били на расстоянии нескольких сотен шагов. Если даже не пробивали тяжелые латы насквозь, то все равно наносили вред. Вонзались в коней, в щиты, застревали в броне латников, так что свой смертоносный урожай они все-таки собрали. Сотни латников были сбиты с коней, ранены и убиты. Когда конница подскакала на расстоянии прямого выстрела из арбалетов, стальные болты повыбивали еще несколько сотен всадников и нарушили такой четкий и организованный строй из сфирцев. Только когда расстояние стало критическим, Хиверат подал сигнал к атаке конницы. И покатилась стальная лавина, медленно набирая скорость, медленнее, чем хотелось бы, но ради того, чтобы выбить 1000-1500 всадников, стоило слегка подождать. Стрельбу лучников и арбалетчиков остановили, из боязни попасть по своим. Теперь настало время конницы. Громадные стальные махины столкнулись с таким грохотом, что в соседнем лесу вверх поднялись стаи птиц, закружившихся над полем битвы. Откуда птицы узнают о том, что сейчас здесь будет много поживы, что земля удобрится человеческой кровью, и везде будут валяться вкусные куски плоти, способные насытить желудок стервятника? Птицы будто понимают, что люди готовят им пир, и слетаются со всей округи, как если бы кто-то позвонил серебряный колокольчик, призывая к обеду. Часть копий сломалась, пробив окованные сталью щиты, часть были отбиты искусственными движениями щитов, но многие копья ударили туда, куда надо, раздирая, пронзая человеческую плоть, нанизывая людей на длинное древко, как злой ребенок накалывает на соломинку несчастную букашку, пойманную на заваленке дома. Кони ударили грудь в грудь и завертелся, закружился смертельный вихрь стальных клинков. Кони напирали. Всадники, бросив бесполезные теперь копья, схватили притороченные у седла секиры и огромные мечи. Началась рубка, где сила билась против силы, и не было ни тактики, ни стратегии, лишь стойкость и умение убить противника раньше, чем он убьет тебя. Крепкая броня да сильная рука — вот залог успеха. Что будет, если ломом ударить по дну металлического ведра, перевернутого вверх дном? А если этот лом плоский и край его заострен? Ведра вминались в головы воинов, брызгала кровь. Падали под ноги яростных хрипящих коней раненые и убитые латники. Кони тоже не были в стороне от схватки. Они рвали коней противника зубами, как сцепные псы. Старались ухватить чужого всадника за колено, за бедро, вставали на дыбы и били передними копытами, подкованными стальными шипами. Коням тоже доставалось. Их глушили, рубили. Упавшие на землю раненые всадники подрубали им ноги, вспарывали незащищенные броней животы и подрезали сухожилия ног. Шум, лязг, ржание, стоны раненых людей и животных разносились над полем боя на многие ли вокруг. Огромное поле, специально выбранное для боя, стало полужидким болотом, образованным из крови и грязи, взбитой копытами лошадей. Пока всадники выясняли отношения с помощью секир и мечей, пехота из сфирцев двинулась вперед, чтобы обойти поле битвы с двух сторон и ударить всадникам замара с тыла, поставить там своих лучников и спокойно расстреливать их с флангов и сзади. Все-таки численное преимущество из сфирской армии к замарской было 2:1. Конечно, пройти им не дали. Два крыла пехотинцев замара были уже наготове, и две армии увязли в кровавой бойне. Тяжелые латники уперлись друг в друга копьями, выбивая первые ряды, а затем началась настоящая резня. За этот месяц Хиверат провел множество тренировок, пытаясь поднять боеспособность объединенной армии замара до уровня корпуса. Конечно, сделать это было трудно, практически невозможно, и времени мало, и люди совсем не те. Наемники, при всей их отчаянности и умении, были не такими дисциплинированными, как солдаты корпуса. И Хиверат был уверен, если они поймут, что битва проиграна, побегут. Это корпус привык биться в окружении, с врагом, численно превосходящим его в несколько раз. Наемники — дело другое. Напасть, обобрать трупы врага и откатиться назад. Тактика отчаянного хищника. И больше ничего. За ними следом шла волна подруг, жен, дочерей, добивающих раненых противников и собирающих трофеи, как бродячие муравьи, пожирающие все на своем пути. Замарцам нельзя было втягивать себя в тупое рубилово. Их по численности в два раза меньше, а значит, нужна тактика, нужно умение и хитрость. Хеверат отдал команду, и корпус снялся с места, быстрым шагом-полубегом, перемещаясь в тыл противника. Конница там не пройдет, мягкие заливные луга, в которых тяжелые кони завязнут по самое брюхо, а люди спокойно идут, лишь слегка запачкав сапоги. Корпус возглавил сам Хеверат, поставив на полки майоров, заместителей полковых командиров. Пришлось менять руководство в связи с тем, что он должен был ставить на командование армейскими частями тех, кому доверял. Доверять командирам Жастара он не мог. Хеверат снял генерала Жастара с командования армией, предложив тому остаться в городе и ожидать возвращения армии. На что тот с облегчением согласился, а куда деваться. Хеверат теперь был главнокомандующим вооруженными силами Замара. А кроме того, Жастару надоела война. Лучше отсидеться в городе. Тут много хорошего вина, вкусной еды, а мягкая постель разительно отличалась от походной кровати. В бою пехоты Хеверат использовал обычную тактику корпуса. Передние ряды, тяжелые латники, копьями сдерживают напирающих пехотинцев, мечники бьют тех смельчаков, которые прорвались в ряды копейщиков, арбалетчики выбивают всех противников, что попадаются им на глаза, заливая эсфирцев стальным дождем. Ситуация резко изменилась после столкновения пехотинцев, и хотя на взгляд стороннего наблюдателя ничего не происходило, кроме кровавого замеса, но теперь, после введения в бой пехоты, чаша весов склонилась на сторону замарцев. Армия эсфирцев таяла гораздо быстрее. Замарцы были более умелыми, более подготовленными. Арбалетчики переломили ход сражения окончательно и бесповоротно. Разгром врага стал делом времени. «Что сидим?» Уграс наклонился к уху Арната и тихо добавил. «Он чего вообще там делает? Чего строгает? Деревяшку какую-то?» «А я знаю», — так же тихо ответил Арнат. «Иди и спроси у него сам». «Ага, и получить в ухо». «Он совсем озверел в последнее время. Я 100 раз уже пожалел, что пошел в разведку. Не стоит это таких денег. За общение с этим зверем надо платить раз в 10 больше». «Да ладно», — мотнул головой Арнольд. — Зато живой. Наши сейчас там кровью заливаются, а мы сидим в лесу. Плохо, что ли? Сейчас бы, небось, кишки волочил по грязи, а вместо этого лежишь, как на пуховой перине, и поплевываешь в небо. А сидим, скорее всего, потому что наша задача не толкаться там вместе со всеми, а следить, чтобы армии не зашли в тыл со стороны леса. Вот и все. — Ну, так-то да. Живы, даже сыты. Уграс грязным ногтем достал из зубов волоконце от сушеного мяса, внимательно рассмотрел его и со вздохом растер о штаны. «Только вот не по себе как-то. Наши там гибнут, а мы тут скрываемся. Душа не на месте». «А у меня на месте», — ухмыльнулся Юстан. «И даже сержант не кажется такой сволочью. Хорошо вот так лежать на травке, смотреть в облака, мечтать о том, как расшибу башку Неду. Можно же пофантазировать, а чё?» «Тише», — предупредил Уграс. «Услышит, потом пожалеешь. Помнишь, что он сделал с Динасом?» «Трудно забыть», — помрачнел Юстан. «Досталось парню, считай, ни за что. Всего лишь спросил, зачем нам идти в рейд. Он ему одним ударом 4 зуба выбил». «А незачем спрашивать лишнего», — хмуро буркнул Арнат. «Сказали идти, значит идти, а не разглагольствовать по этому поводу». «Ты это Динасу скажи», — криво усмехнулся Уграс. «Интересно, что он тебе ответит? Парень до сих пор твердое жевать не может. Одно не пойму, Нед не боится, что ли? Мы же на войне. Прилетит откуда-нибудь стрела или болт, или нож, и нет Неда». «Почему-то про Дранкана вы такого не говорили», — нахмурился Арнат. «И он тоже шкуру спускал, и что? Жив до сих пор. Вы слышали, чтобы кто-то напал на Дранкана?» «Дранкан этому зверю и в подметке не годится. Дранкан все-таки человечнее и напрасно не калечил. А этот готов убить за все, за неправильное слово, за взгляд, за любую ошибку. Разве так можно? Интересно, где он вырос? Может, с ним так поступали, что он на нас все вымещает? Интересно, как его жена терпела? Такая красотка его жена. И что она нашла в этом монстре? «Тебе рассказать?» — усмехнулся Уграс. «Чего женщины любят в мужиках?» «Видать, хорошо ее удовлетворял, раз она замуж за него вышла. Вот только я слышал, что потом у них случился какой-то раздор, после того, как он перебил наемных убийц. Ходили слухи, что там не все так чисто, как он описал. Там все было пропитано магией. Да и с городом, в котором он побывал, не все так чисто. Чего его таскали в безопасность? Ох, непрост наш сержант, непрост. И сильно изменился. У него будто чердак прохудился. У нас сосед был вот так, поехал как-то на ярмарку в соседнюю деревню. Там нажрался, а когда назад ехал, выпал из фургона и попал головой под колесо. Голова как орех треснула. У него вмятина была на виске такая, что из нее можно было воду пить. И вот после этого сосед стал совсем другим. Пить не бросил, нет. Но как напьется... Раньше он был таким тихим, добрым. А стал зверем. Гонял с топором жену, дочерей. Вот так. «Что-то ты брешешь, Уграс», — усмехнулся Юстан. «Чтоб голову мужику раздавил, а он после этого жил. Давай так. Ничего никому не раздавливало. А он стукнулся о камень и набил шишку. А потом расстроился и побил жену. Вот это будет правильно, это по уму. Нет, не гонять жену по уму, а про шишку и злого соседа рассказ будет по уму». «Болван ты, Юстан», — пожал плечами Уграс. «Все правда, ни слова вранья. Соседа повесили, в конце концов, когда он зарубил топором жену и дочь. Одна младшая дочка успела убежать и позвать соседей. Пока прибежали, пока скрутили зверя, было уже поздно. Мало того, что зарубил, так он еще на куски порубил. Говорили, стоит посреди двора и улыбается, как будто он сделал что-то хорошее. Говорит, я выгнал из них демонов, в них демоны сидели, а теперь они свободны. Ну и повесили его прямо на воротах. Всем надоело, что он стал таким идиотом. Бояться стали. Вдруг и кого-нибудь другого прикончит. Ну и...» «Я слышал эту историю», — вмешался мечник Хароль. «Говорят, всех жителей потом таскали на допрос в стражу. Ну и что? Отпустили. А труп соседа утопили в болоте, чтобы не вернулся. Известно же, что мертвецы возвращаются, если не принести жертву богине смерть. Она может взять и вернуть душу в тело мертвеца, чтобы он забрал еще несколько душ. А болото этому мешает». «Чушь все это. Чем болото может помешать душе вернуться?» Уграс с превосходством посмотрел на Хароля. «Я читал, что душа какое-то время прикована к своему телу и витает рядом. И если знаешь, что надо сделать, можно на время вернуть ее в мертвое тело. Но это запрещено законом. Это черная-причерная магия, за которую можно отправиться на плаху, если кто-то узнает». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил мечник. «Опять слухи. Соседская тетенька рассказала». «К твоему сведению, я закончил 2 класса храмовой школы Создателя». Уграс уничтожительно посмотрел на товарища. «Если ты ничему и нигде не учился, это не означает, что и все такие же. Нам и про магию рассказывали, и про демонов. И...» «Тихо!» — прервал Арнет. — Нед идет сюда. Встали? — Ну, зверюга! — тихо пробормотал Уграс, но вскочил так, будто его ужалила взад оса. Юрагор подошел, внимательно осмотрел своих подчиненных, потупивших глаза, и слегка усмехнулся. — Бояться — это хорошо. Пусть боятся. Главное, чтобы делали то, что ему нужно. А ему нужно победить в этой войне, попасть в столицу. И это главная задача. И ради нее он не пощадит никого. «Я что-то услышал», — негромко сказал Юрагор. «Возможно, к нашим врагам подошла подмога. Сейчас все идем за мной. Тихо. Нога в ногу. Кто-нибудь нашумит, лучше сразу вешайтесь. Или я выпущу кишки. Все ясно?» «Ясно», — кивнул головой Арнет. На язык у него напрашивались вопросы, но, помня судьбу Динаса, он воздержался. «Раз ясно, пошли». Юрагор шел по тропе мягко, как лесной кот. Под ногами мага не хрустнула ни одна веточка. Зато его подчиненные сопели, топали. У кого-то в вещмешке громыхала фляга с водой, стуча о ложку. Юрагор внезапно остановился, так резко, что Арнот чуть не ударился носом в его спину. Все остальные тоже остановились, выжидательно глядя на командира. Он осмотрел подчиненных и негромко сказал: «Прыгаем на месте. По очереди. Начинает Арнот». Арнот с готовностью заскакал, как косуля, глядя в неподвижные глаза Неда. Тот кивнул головой и остановил: «Хватит, следующий». Уграс взвился вверх, после трех прыжков и он был остановлен. Фляга громыхала у Хароля. Юрагор не стал его останавливать. Он резко, без замаха, ударил его кулаком в поддых прямо в очередном прыжке. И когда тот упал, несколько раз пнул ногой в бок и в лицо, разбив губы в кровь. Потом спокойно предложил: «Вывали все из вещмешка и сделай так, чтобы у тебя в нем ничего не гремело. Еще раз услышу такой грохот, все равно от кого, отрежу голову. Все быстро проверились. 3 минуты времени». Через 3 минуты все были готовы. А Хароль стоял, выпятив рассеченную губу, из которой все еще лилась кровь. Юрагор подошел к Харолю, смотрелся в его глаза и тихо спросил: «Ты в порядке? Можешь продолжать службу? Или может тебя прикончить, чтобы ты в следующий раз думал о том, что можешь подвергнуть опасности весь отряд?» «Я в порядке», — выдавил бледный мечник, боровшийся с желанием выбросить на траву все содержимое желудка. «Хорошо. Тогда продолжаем движение. Все наступаем в мой след. И вот еще что». Юрагор подошел к Уграсу и со всего размаху ударил его в лицо, едва не сшибив с ног. «За что?» — застонал тот, зажав разбитый нос. «За мысли», — усмехнулся Юрагор. «Запомните, скоты, ваши мысли написаны у вас на лбу. Если кто-то думает, что может скрыть от меня ваши паршивые мысли, жестоко ошибается. Я читаю ваши тупые думки по глазам. Эта тварь решила, что может при случае меня легко подрезать. Так вот, напрасно так думает. Скорее вам башки поотрезаю, чем вы мне. Держаться ближе друг к другу и отставить мысли о дезертирстве. Я найду и вспорю дезертиру живот. Пошли». Отряд шел по лесной тропе 20 минут, когда, наконец, сержант поднял руку, останавливая движение. Потом показал: «Залечь». И отряд лег на лесную маховую подстилку, распределившись по бокам от командира. Несколько минут ничего не было видно, потом лес впереди наполнился солдатами из сфира. Они прибывали и прибывали, и Юрагор подал знак «отползать». Разведчики, вжимаясь в мох и молясь всем богам, чтобы их не заметили, начали медленно двигаться назад. Взмокшие от усилий, они отползли шагов на 200, укрывшись под густыми колючими кустами, как кролики. Если заметят, придется улепетывать со всех ног, и не факт, что успеют уйти. Юрагор внимательно следил за проходящим войском и прикидывал: здесь должно быть 1020, не меньше. Как они успели добраться? Каким образом? Ясно, что это была южная армия, вернее, ее часть. И что делать? Что он один может вообще сделать? Вообще-то может, да, но решится ли? Не раскроет ли он себя? Армия шла мимо несколько часов, и все это время разведчики лежали на животах, боясь поднять голову. Когда это мрачное шествие закончилось, и последний солдат исчез за деревьями, громыхая котелком в пустом вещмешке, Юрагор приказал: «Всем оставаться здесь. За мной никому не ходить. Без моего ведома с этого места дальше 100 шагов не отходить. Узнаю, что ушли, накажу. Ждать меня». «А если ты не вернешься?» — напряженно спросил Арнот. «Что нам делать?» «Если меня не будет сутки, возвращайтесь в расположение Замарской армии», — рассеянно ответил Юрагор. «Но я вернусь, можете не надеяться». Маг встал с земли, отряхнул с себя приставшие иголки и бесшумно исчез за деревьями, будто растворившись в зеленых тенях. «Можете не надеяться», — мрачно проворчал Уграс. «Сука! Он мне нос, похоже, сломал. Кто-нибудь посмотрите, может, вправить надо. Вот гад!» «А ты правда думал, как его подрезать?» — с интересом осведомился Юстан. «А то ты не думал. Небось, каждый мечтает насадить его на железный вертел». «Ну почему? Я вот не мечтаю», — задумчиво протянул Арнот, пожевывая сухую травинку. «Ты его дружок, как же?» — ядовито протянул Уграс. «Он тебя и не бьет, а нас хлыщет, как скот. Хорошо, король он чуть не изувечил. Вам всем сказали сделать так, чтобы ничего не гремело. Вы сделали? Если бы фляга в котелке Хароля загремела тогда, когда проходило войско, что бы было? Видели там рядом, шли патрули охранения, по сторонам зыркали. Всем бы тогда конец. И что, надо было пинать его ногами? Ты чего говоришь-то? Не успокаивался Уграс. Ты такая же тварь, как и он. Может, он не просто твой дружок, а, капрал? Арнот встал, подошел к мечнику и без замаха врезал ему ногой в пах, отчего парень согнулся крючком. Потом сверху добавил кулаком, засветил в ухо. И Уграс свалился на землю. Все замерли. Они не ожидали от мягкого, обычно добродушного Арнота таких резких действий. Арнот оглядел своих соратников, бледный, напряженный, и с вызовом спросил. «Еще кто-то думает, что у нас с Недом какие-то особые отношения, нет?» «Хорошо. Разъясняю. Мы дружили, да, но теперь он относится ко мне так же, как и к вам. Но я стараюсь быть справедливым. Никто из тех, кто был наказан, не получил наказания несправедливо. Жестоко, да, но за дело. Хароль едва не подставил всех, всю разведгруппу. А Уграс? Уграс, как всегда, страдает за свои слова или мысли. Напасть на офицера корпуса — одно из самых страшных преступлений, по уставу караемых смертью. Запомните это. И еще, не советую даже думать о том, что вы сможете убить Неда. Вам всем это не по силам. И вы это знаете. Выбросьте эти дурные мысли из головы, если они сумели в нее закрасться. Капрал! «Скажи, а как он смог узнать, что думает Уграс?» Вопрос повис в воздухе. Арнот пожал плечами и снова уселся спиной к сосне, искоса наблюдая, как бледный Уграс медленно поднимается с земли и тащится к ручейку, журчащему за пригорком. Что Арнот мог ответить? Даже если бы он знал ответ на этот вопрос, ничего. Ничего бы не смог ответить. Юрагор скользил между деревьями, используя каждую тень, каждое укрытие, каждый кустик. Он шел буквально по пятам наступающей армии до самой опушки леса, до начала поля, на котором шла битва. И увидел, как прибывающее пополнение наскоро сходу выстраивается, готовясь к удару. Решение пришло сразу. Юрагор отринул все сомнения. Если он сейчас не поможет Хевераду разбить врага, тогда все усложнится. Очень, очень усложнится. Ему нужно королевство, целостное, мирное, расслабленное, в сытой мирной жизни. Только тогда он сможет жить так, как хочет, так, как привык. Строить свою тайную империю на обломках королевства как-то не хотелось. Тем более, что найти Селену в разграбленной, разбитой столице будет трудно, если не невозможно. Юрагор повернул назад, легкими прыжками помчался вглубь леса, и через 5 минут уже подбегал к тому месту, где он оставил своих жертв. Их было 5, из сфирцы боевого охранения, которые шли сбоку от наступающей армии и следили за тем, чтобы никто не ударил с фланга. Когда маг появился перед ними, они очень, очень удивились и обрадовались. Нет ничего лучше говорливого пленника, особенно офицера, сам пришел. Но радость их была недолгой. Через считанные секунды все 5 лежали на земле в беспамятстве, а еще через 15 минут, связанные по рукам и ногам. Теперь они лежали на земле за сосной, извиваясь, дергаясь, пытаясь скинуть с себя путы, сделанные из их же рубах. Во ртах торчали кляпы, так что кричать солдаты не могли, а лишь мычали и яростно вращали глазами. Увидев Юрагора, они перестали дергаться. А один из них, видимо, старший, попытался что-то сказать, опять-таки не издав ничего, кроме мычания. Маг не обратил никакого внимания на попытки жертв привлечь его внимание. Схватил одного из них за ноги и потащил к замеченной ранее ямке, углублению в земле посреди поляны. Подтащив человека, Юрагор схватил его за волосы, отогнул голову назад, вынул из перевязи небольшой, острый как бритва, нож и полоснул лезвием по горлу из сфирца. Тот задергался, захрипел, забулькал порезанной трахеей, но маг неумолимо пилил и пилил его шею, пока не отделил голову от тела. Голову маг небрежно отбросил в сторону, а тело заботливо положил так, чтобы кровь стекала в углубление. Она уже не брызгала фонтаном, заливая руки палача, но текла еще довольно уверенно. Выходу жидкости из тела ничего не мешало. Остальные пленники, описавшиеся от ужаса, повторили страшную судьбу своего товарища. Оставив трупы возле углубления, наполненного густой, пахнущей железом жидкостью, Юрагор подошел к дереву, стоящему неподалеку, вынул правый и одним ударом смахнул длинную ветку, наклонившуюся к земле. Затем очистил ее от гибких молодых побегов, подровнял, оставив прут толщиной с большой палец руки и длиной в две длины руки, вернулся к чаше, наполненной кровью. Жидкость частично ушла в землю, но большая часть, загустевшая на воздухе, так и осталась на поверхности, напоминая своим видом ягодное варенье. Маг подошел к чаше, опустил в нее палку и стал помешивать варево, делая что-то вроде некой каши из земли, травы и крови. Наконец получилось что-то вроде теста, красно-черного, выглядевшего неприятно и пахнущего еще хуже. Впрочем, для кого как. Юрагор не видел ничего плохого в этом тесте. Обычный магический материал на основе крови, самой магической жидкости в мире, которая есть. Кровь лежала в основе почти всех магических обрядов чернокнижников. Для нынешнего действа нужна была кровь по крайней мере 3-4 жертв. Маг решил использовать всех 5, хуже не будет. Но это все было даже не полдела. Убить 5 людей и смешать их кровь с грязью, что тут сложного? Самое сложное было впереди. Заклинание 12 уровня. Заклинание, после которого неподготовленный и даже подготовленный маг мог умереть от истощения, физического и душевного. Заклинание, если маг переоценил свои силы, могло выжечь его мозг, превратив человека в бессмысленную, безумную куклу, гадящую под себя и лишенную даже капли разума. Это было опасно, но у Юрагора не было выхода. Ему нужно было закончить эту войну как можно быстрее и начать свою — войну интриг, войну яда и ударов из-за угла. Маг достал из кармана небольшую деревянную фигурку. Он вырезал ее на привале, когда сидел и слушал мысли своих подчиненных. Его забавляли эти мысли. Наивные так ненавидели своего сержанта, что искренне мечтали о его смерти, а некоторые даже планировали его убить. На примере у Граса он показал всем, что планы их будут раскрыты, и никто не уйдет от расплаты. Юрагор знал, что единственный, на кого он может положиться, — это Арнат. И то только потому, что они когда-то раньше дружили. Хотя Юрагор иногда подумывал, не пора ли тому перерезать глотку. Арнат слишком много знал о маге и представлял собой реальную опасность планам Юрагора. Маг уже не раз рассматривал выгоды и неудобства расправы с Арнатом, и пока что пришел к выводу, что с расправой стоит погодить. Выгоднее, чтобы Арнат был жив. Пока что жив. Фигурка представляла собой грубое подобие некого животного, которое Юрагор некогда видел на картинке в старинном свитке. Такие животные якобы жили на крайнем юге, на другом материке, в непроходимых джунглях. Массивная фигура, похожая на растолстевшую ящерицу, стоявшую на массивных ногах-столбах. Толстая морда украшена 3 рогами, один на носу и 2 по бокам, как у дикого быка. Гребень-воротник украшал этот чудовище, а длинный хвост, на конце которого виднелась огромная костяная булава, был последним штрихом, делающим чудовище абсолютно странным, чуждым, порождением иного мира и иного времени. Трактаты говорили, что в мире есть уголки, где сохранились остатки древних животных и растений, живших тогда, когда люди еще не были теми людьми, которые живут сейчас, а обитали в пещерах, как дикие звери. Юрагор критически осмотрел фигурку, удовлетворенно хмыкнул. При всей ее условности фигурка получилась вполне узнаваемой. Не утерял он навыки резчика. Когда-то ему нравилось в свободное время вырезать фигурки из дерева или мягкого камня. Макс, с сожалением, вздохнул. Если бы он тогда, многие годы назад, сумел подготовиться, если бы тогда, когда штурмовали его убежище, мог принести жертвы, результат бы был совсем другим. Мак погрузил фигурку зверя в центр кроваво-грязевой смеси и отступил назад, отойдя на 20 шагов. Затем закрыл глаза и начал читать заклинание. Оно было не очень сложным. Но лишь немногие в его время могли бы с ним совладать, а теперь, в это время, вероятно, никто. По крайней мере, никто на этом континенте. Юрагор был в этом уверен. По мере того, как маг читал заклинания, вокруг него все менялось. Воздух как будто потемнел, стал густым и тягучим, с трудом проходя в глотку, выкрикивающего слова заклятия. По траве зазмеились молнии, щелкая будто бичом по стоящим вокруг деревьям. А над кровавым тестом закружился темный вихрь, вытягиваясь вверх, выше деревьев, к самым облакам. Вихрь кружился все быстрее и быстрее, и когда Юрагор закончил отчитку заклятия, хобот смерча начал всасывать в себя землю, перемешанную с кровью. Потом перешел на камни, траву, песок, всосал и трупы из фирсов, лежавшие возле углубления. Воронка расширялась, делалась больше и больше, почти достигнув ног мага, отходящего все дальше от центра катаклизма. Затем вихрь отодвинулся в сторону и выплюнул из своего жерла что-то огромное, в 5 человеческих ростов, точную копию фигурки, той, что Юрагор погрузил в кровавую кашу. Этот грязевой зверь вначале был рыхлым, по его телу пробегало что-то вроде волн, затем уплотнился. Рога его заострились и стали такими острыми, что об их кончике можно уколоться, как о швейную иглу. Прошло еще несколько минут, и полностью сформированный зверь возвышался посреди леса, как скала. Юрагор прочитал еще одно заклинание, и мир вспыхнул перед ним яркими красками. Маг теперь видел с закрытыми глазами. Видел глазами созданного им монстра. Теперь он одновременно был и Юрагором, великим черным магом-демонологом, и зверем, произведением магического искусства. Постояв на месте, зверь двинулся вперед, оставляя в мягкой земле круглые глубокие следы. Вес зверя был просто невероятным. Яма, содержимое которой пошло на его изготовление, была такой глубокой, что в ней могли уместиться несколько домов. Юрагор шел следом за своим чудовищем. Он был вынужден одновременно управлять и своим телом, и телом монстра, и это было непросто. Маг будто раздвоился, и нужно было следить, чтобы его человеческое тело не наткнулось на острую ветку или не сломало ногу, скользнув в глубокую рытвину, коих здесь было немало. Наконец он вышел на опушку леса и стал смотреть за тем, что происходит на поле боя. Отсюда было трудно различить, кто побеждает, но ясно, что прибытие 20 000 подмоги вражеской армии не обрадовало Хеверада. Скорее всего, сейчас замарцы или отступают, или же держат оборону на месте. «Давай сигнал к отходу!» — яростно крикнул Хеверат, с болью глядя на то, как рушится весь его стройный план сражения, как прибывшие свежие силы перемалывают уставших бойцов Замара. Если бы не корпус, только что введенный в бой и остановивший натиск врага, армия Замара бы побежала, тогда полный крах. Пока что они организованно отходили, не допуская бегства, огрызаясь на наседавших пехотинцев. Конница стояла на месте, дралась, но если ее обойдут сзади... В общем, все плохо. Очень плохо. Внезапно генерал заметил, как вершины деревьев в лесу на краю поля заколебались, и на открытое пространство вышел невиданный зверь. Громадный, серо-черный, отблескивающий в лучах солнца, склонившегося к горизонту. «Смотрите, смотрите!» — закричали люди со всех сторон. И битва постепенно стихла. Все эсфирцы и замарцы наблюдали за тем, как приближается монстр. Бойцы просто окаменели, не в силах сдвинуться с места. Настолько велик был шок от увиденного. Откуда в этих местах могло появиться подобное существо? Что это было такое? Никто не знал. И лишь когда существо начало разбег, взрывая ногами колоннами землю и врезалось в ряды эсфирцев, поднялся страшный вой, рев. Люди закричали от страха и боли. Побежали все. Эсфирцы, замарцы. Никто не смог устоять перед ужасом, охватившим многотысячное скопление людей. Зверь ворвался в тыл эсфирской армии и начал топтать, бить рогами, хвостом, размазывая, разрывая, уничтожая людей, собравшихся на этом поле, чтобы лишить жизни друг друга. Битва прекратилась, превратившись в бойню, где забойщиком выступал неизвестный монстр, а скотом — люди. Монстр утюжил поле боя и лишь через несколько минут кто-то заметил, что он убивает только эсфирцев. Замарцы остановили бегство и начали радостно кричать, глядя, как их враг превращается в кровавые ошметки под ногами чудовища. Командиры замарцев опомнились, просигналили к построению, и тогда началось то, что потом будет названо историками «Мирукской бойней» по имени речушки Мируги, которая огибала поле боя. Конники гнались за побежавшими эсфирцами, безжалостно уничтожаемыми страшным монстром, кололи, рубили, давили конями обезумевших вражеских солдат, эсфирцы потеряли голову от ужаса и не могли сопротивляться. Многие утонули в реке, пытаясь перебраться через нее в стальной броне, и скоро та вышла из берегов, запруда из мертвых тел полностью перекрыла течение речушки. Поле боя было усыпано десятками тысяч трупов, и копыта коней, даже подкованные шипастыми подковами, скользили на ковре из мертвецов. Бойня продолжалась несколько часов, и на этом поле полегло порядка 70 тысяч эсфирцев. При потерях замарцев около 5 тысяч бойцов. Часть эсфирцев сумела уйти через реку, перебравшись по завалам из трупов, но преследовать их не стали, оставив это занятие для последующих дней. И кони, и люди слишком устали, чтобы продолжать бойню. Над полем боя уже кружились сотни стервятников, каркая, клекоча и высматривая себе добычу повкуснее. «Сегодня у них будет сытный ужин», — подумал Хеверат, сидя на коне и глядя на торжество богини смерти. Куда делось чудовище, уничтожившее эсфирцев, никто не заметил. Оно вошло в лес и как будто растворилось. Поиски ничего не дали. Следы обрывались посреди чащи в болоте, и следопыты туда не полезли. Все долго обсуждали это событие, но так и не пришли ни к какому выводу. Единственное, на чем сошлись все, это создание было порождением могучего черного колдовства.